У нас была актриса Сонечка Галидей. Мы сидели в кухне. Было темно. Она сказала мне: «Знаешь, Алечка, мне Юра написал записочку. Милая девочка Сонечка, я очень рад, что вы меня не любите. Я очень гадкий человек. Меня не нужно любить. Не любите меня». А я подумала, что он это нарочно пишет, чтобы его больше любили, а не презирали. Но я ей ничего не сказала. У Сонечки Галидей маленькое розовое лицо и темные глаза. Она маленького роста, и у нее тонкие руки. Я все время думала о нем и думала. Он зовет эту женщину, чтобы она его любила. Он нарочно пишет ей эти записочки. Если бы он думал, что он правда гадкий человек, он бы этого не писал. Не гадкий, только слабый, бесстрастный. С ни одной страстью, кроме тщеславия, так обильно и обидно питаемой его красотой. Что я помню из его высказываний? На каждый мой резкий в упор вопрос о предпочтении том или ином выборе, хотя бы между красными и белыми. Не знаю, все это так сложно. Вариант. Так далеко не просто. По существу же мне так безразлично. Зажигался только от театра. Помню, однажды больше часу рассказывал мне о том, как бы он сделал, руками сделал, маленький театр и разделил бы его на бесчисленное количество клеток и в каждой человечке действующие лица своей пьесы и междуклеточной общей. А что это были бы за пьесы? В чем, собственно, было бы дело? Он таинственно. Не знаю. Этого я еще пока не знаю. Но я все это прекрасно вижу. Блаженно. Такие маленькие, почти совсем не видать. Иногда неопределенные мечты об Италии. Вот уедем с Павликом в Италию. Будем ходить по флорентийским холмам, есть соленый жгутами хлеб, пить кьянти, рвать с дерева мандарины. Я эхом и вспоминать Марину. Он эхом эхо, и вспоминать Марину. Но и Италия была из Гальдони, а не из глубины тоски. Однажды Павлик мне: «Марина, Юра решил ставить Шекспира. Я позабавленно». «Ну, да, Макбета. И что он сделает? Половины не оставит». «Он бы лучше половину прибавил. Взял бы и постарался. Может быть, Шекспир что-нибудь забыл, а Юрий Александрович вспомнил, восполнил». Однажды, после каких-то таких его словолюбивых бредней, он ведь рос в вулканическом соседстве бредового театрального до кости Вахтангова, я ему сказала: «Юрий Александрович, услышьте раз в жизни правду. Вас любят женщины, а вы хотите, чтобы вас уважали мужчины». Его товарищи-студийцы, кроме Павлика, влюбленного в него, как Пушкин в Гончарову, всей исключенностью для него Павлика такой красоты, что Гончарова была женщина, а Юрий З. мужчина, не меняло ничего, ибо Пушкин, и женясь на Гончаровой, не обрел ее красоты, остался маленьким, юрким и так далее. Но любовь Павлика была еще и переборотая ревность, решение любить то, что по существу должен был бы ненавидеть. Любовь Павлика была чистейший романтизм. Итак, кроме Павлика, его товарищи-студийцы относились к нему снисходительно. Вернее, к нам, его любившим, снисходительно, снисходя к нашей слабости и обольщаемости. Завадский, да. И за этим протяжным «да» не следовало ничего. Их любовь с Павликом была взаимная ревность. Юрия к дару, Павлика к красоте. Ревность за невозможностью вытерпеть, решившая стать и ставшая любовью. И еще тайный расчет природы. Вместе они были лорд Байрон.